Изяслав прост сердцем, нет в нем хитрости, дальнего расчета, ходит на поводу у своей жены, дочери польского короля Казимира Пяста, Гертруды. А за ней стоят латинине Рим, хищная польская шляхта, которая только и мечтает вновь вмешаться в русские дела. Сегодня Казимир друг, а завтра поляки вновь попытаются вернуть завоеванные еще Владимиром и вновь отнятые у них Ярославом червенские города. Святослав зол, подозрителен и хитер. Такому ничего не стоит воткнуть братоубийственный нож в великокняжескую семью. Неохотно приезжал он в последние годы на зов отца из своего Чернигова. Вокруг него с утра до вечера сидят немцы. Они прибыли в Чернигов из германских земель вместе с Одой, дочерью Леопольда, графа Штаттенского, и сестрой трирского епископа Бурхарта, ставшей женой второго из здравствующих Ярославичей. Что ни год, Ода в Германии, а с ней к черниговскому столу все прибывает и прибывает немецкий люд. Всеволод ласков и тверд, изворотлив в делах житейских и смел в бою. Этот испокон веков через жену связан с константинопольским двором, с льстивыми греками. Три сына, три невестки из разных окрестных стран. Каждая тянет мужа в свою сторону. Вячеслав и Игорь еще молоды. И все же ближе всех к великому князю Всеволод. Любил его отец за ласку и уважение, за спокойствие духа и ясность ума. Вот и теперь он рядом с ним сидит на низкой скамеечке, держит в своих сухих теплых ладонях слабеющую руку отца. Ему он передал своих самых преданных и близких дружинников, и теперь они сидели в гриднице, готовые по первому слову молодого князя поддержать его и в рати, и в мире. Потухшие было глаза старого великого князя вдруг ожили. «Потерпи, дождись, старшинства, твое от тебя никуда не уйдет, береги сына». Всеволод послушно кивнул головой, сжал слегка руку отца своими теплыми пальцами. Он понимал, о чем просит отец. Великокняжеская старшая дружина, близкие бояре и Иван Творимирич, и Вышата Остромирич, и Шимон, и другие, с кем Ярослав прошел трудный и долгий путь поражений и побед с братьями Святополком и Мстиславом, с иноземными властелинами, с кем создал единое и мощное киевское государство, митрополит Илларион, богатое киевское купечество, все, кому благоволил Ярослав долгие годы, только и ждали знака, чтобы собрать народ навече, пошуметь там, выкликнуть Всеволода, передать ему власть, осветить ее именем церкви и Софии Киевской, а потом, чтобы все было как при отце Ярославе Владимировиче, дать отпор Всеволодовым братьям, заставить их, как и прежде, ходить под киевской рукой. Некоторые из них хмуро сидели сейчас в гриднице, ждали, чем закончится последний разговор великого князя с любимым сыном, ждали Всеволодова слова, знака, ждали своего часа. Но Всеволод помнил и то, как несколько недель назад, уже тяжко занеможив, Ярослав вызвал сыновей в Киев для того, чтобы сказать свой ряд. Несколько дней совещался тогда Ярослав с сыновьями и ближними боярами, устанавливал порядок для русской земли. Великий князь торопился, пока жив, так устроить Русь, чтобы не пошли прахом все его труды, в которые вкладывал он жизнь с того памятного 1014 года, когда решился выступить против отца. Владимир тогда уже старел, все чаще держал около себя Бориса, сына от византийской царевны Анны, а их, старших сыновей полоцкой княжны Рогнеды и других жен, болгарыни, чехини, бывших с ним до христианского брака, отодвигал в сторону. Первым выступил против отца с недаемой жаждой власти Святополк. Отец заточил его тогда в Турове вместе с женой, дочерью польского короля Болеслава I Храброго и ее духовником, епископом Рейберном. Поляки всерьез хотели в те дни поднять Святополка против отца, вернуть себе завоевание Владимира и, в первую очередь, Червенские города. Но заточение Святополка нарушило все их расчеты. Ярослав был вторым, кто поднялся против отца. Всю жизнь младший, не имевший никаких прав на киевский престол, он после смерти старшего Владимировича, Изяслава, и заточения Святополка вдруг вышел вперед. Отец перевел его на правах старшинства в Новгород.